последняя планета, которую посетил маленький принц, была Земля. Он поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. С такой высокой горы я сразу вижу всю эту планету и всех людей. Добрый день! Кто вы? Будем друзьями. Я совсем один. Один. Какая странная планета. Здравствуй. Здравствуй. Я здесь, под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый. Я лис. Ты лис? Поиграй со мной, мне так грустно. Что-то, я не могу с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А как это приручать? Ты не здешний. А что ты здесь ищешь? Людей ищу. А как это приручать? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. Еще не разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А как это приручать? О, это давно забытое понятие. Оно означает привязывать к себе. Привязывать? Да, вот именно. Вот ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Сейчас, заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь под землю. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри, видишь, вон там, в полях, зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны, пшеничные поля мне ни о чем не напоминают. И это грустно, но у тебя золотые волосы, и как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя, и я полюблю шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня. А что для этого надо делать? Я сейчас все объясню. Сперва сядь вот там, подальше, на траву, вот так. А я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова ведь только мешают понимать друг друга. Но ты с каждым днем садись немножко ближе. И приходи всегда в один и тот же час. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. А в 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. И я узнаю цену счастью. Маленький принц приручил лиса.

Семицветный полукруг из семи широких дуг. Блещет радуга дуга, сквозь нее видны луга, а за самым дальним лугом поле, вспаханное плугом, а за полем сквозь туман только море, океан, только море голубое с белой пеной прибоя. Набегают волны синие, зеленые, нет, синие. Как хамелеонов миллионы, цвет меняя на ветру. Ласково цветет глицинья, она нежнее иния. А где-то есть земля дельфиния и город кенгуру. Это далеко, ну что же, я туда уеду тоже. Ах ты, Боже, ты мой Боже, что там будет без меня? Пальмы без меня засохнут, розы без меня заглохнут, птицы без меня замолкнут. Вот что будет без меня. А вчера пришло ко мне письмо со штемпелем моей дельфинии, со штампом кенгуру. Белые конверты с почты рвутся, как магнолии почки, пасмурно, как жасмин. Но вот что пишет мне моя родня. Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут, птицы без меня не молкнут. Как же это без меня? Набегают волны синие, зеленые, нет, синие. Набегают слезы горькие, смахну, встряхну, сотру. Ласково цветет глициния, она нежнее иния. А где-то есть земля дельфиния и город кенгуру.